Голгофа, ты вписана в сердце моем резцом самым точным и чистым. Твой образ и ночью, и днем творит в нем дыхание жизни. Голгофа, вечная жертва Иисуса Христа, пришла ты живительной кровью, как вечный и светлый огонь торжества, горящая крепкой любовью. Дай мне подойти к тебе поближе, ноги пригвожденные обнять. Дай склониться пред тобой пониже, раны от гвоздей поцеловать. Раны от гвоздей поцеловать. Ты истекая кровью, так свое создание любя, ты готов обнять своей любовью даже тех, кто распинал тебя, даже тех, кто распинал тебя. Я виновник твоего страдания, я виновник всех тяжелых мук. Как хотела б я в своем признании вырвать гвозди из пронзенных рук. Я виновник твоего страдания, я виновник всех тяжелых мук. Как хотела б я в своем признании вырвать гвозди из пронзенных рук. Ум смолкает мой перед тобою, как понять мне тайны глубину, что такой великою ценою заплатил ты за мою вину, заплатил ты за мою вину. Я виновник твоего страдания, я виновник всех тяжелых мук. Как хотела б я в своем признании вырвать гвозди из пронзенных рук. Тяжелых мук. Как хотел